Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 374. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Псалом 9, 19 стих. Бедность – это суровый жребий. Однако надеющиеся на Господа обогащаются верою. Они знают, что они не забыты Богом. Пусть даже кажется, что при распределении благ этой земли они обойдены, но и они ожидают того времени, когда это распределение выровняется. Лазарь не всегда будет лежать среди псов у врат богача. Наступит время, и он получит свою награду на небесах. Ну и теперь Господь хранит своих бедных и верных детей. Я беден и несчастен, но Господь все же заботится обо мне, сказал кто-то из святых в давно минувшие времена. И это действительно так. У богобоязненных бедных великие надежды. Они не теряют надежды, что Господь обеспечит их всем, что так необходимо для жизни и богобоязненного хождения. Они не теряют надежды, что в принципе все содействует ко благу их. Они уповают на особенно тесное общение со своим Господом, которому негде было преклонить своей головы. Они живут надеждой, что Он опять придет, и тогда они разделят с Ним славу Его. Надежда эта не может погибнуть, так как она сокрыта в Иисусе Христе, который вечно жив. Бедный праведник поет гимн, которого не может понять и петь богатый грешник. Поэтому, если здесь у нас скудная пища, будем помышлять об ожидающем нас царском столе.